Блоха и овечья шкура. Обосновавшись в мохнатой шкуре добродушного дворового пса, блоха жила себе припеваючи и ни о чем не тужила. Но однажды она учуяла пленительный запах добротной чистой шерсти. Что бы это могло быть? Заинтересовалась она и, сделав несколько прыжков, обнаружила, что ее верный пес сладко спит, растянувшись поверх лохматой овчины. Ах, как я мечтала о такой великолепной шубе! Восхищенно воскликнула блоха, не в силах оторвать глаз от овчины. Насколько же она густа, шелковиста, изящна, а главное, надежна. На ней уж не придется опасаться собачьих зубов и когтей. Мой пес стал невыносим. Потеряв всякое приличие, он то и дело почесывается и ищет меня. Как мне опостылило, вечная игра в прятки. Наверняка овечья кожа куда нежнее и слаще собачьей. Не раздумывая более и стараясь не упустить счастливый случай, блоха поднатужилась и одним махом перелетела с собачьей шкуры на овечью. Однако, вопреки надеждам и ожиданиям, овчина оказалась настолько густая и плотная, что блохе пришлось изрядно потрудиться, отдирая лапками один волосок от другого и прокладывая путь в непроходимой чаще. Преодолев немало препятствий, она добралась, наконец, до желанной цели. Но, увы, дубленая овечья кожа была тверда, словно камень. Как ни тужилась блоха, как ни изворачивалась, этот лакомый кусочек оказался ей не по зубам. Вконец обессилевшая, взмокшая от натуги и раздосадованная, блоха решила отказаться от своей затеи и двинулась в обратный путь. Ей уже не терпелось поскорее вернуться на привычную собачью шкуру и вновь зажить прежней жизнью. Глядь, а собаки и след простыл. Целые дни напролет бедняжка убивалась и корила себя за непростительную опрометчивость, пока не умерла от тоски и голода, окончательно заблудившись в густой овчине. Лев и петух. Проснувшись на рассвете, царь зверей сладко потянулся и прямиком направился к реке. Для порядка он мощно рыкнул, оповещая о своем приближении всякое мелкое зверье, которое обычно собирается у водопоя и мутит воду. Вдруг он остановился, заслышав непривычный шум. Обернувшись, лев увидел, что на него во весь опор несется разгоряченная лошадь, за которой грохочет, подпрыгивая на камнях, пустая таратайка. Лев прыгнул в ближайшие кусты и зажмурился от страха. Ему еще ни разу в жизни не приводилось видывать столь диковинное тарахтящее животное. Отсидевшись в кустах и немного придя в себя от испуга, лев вышел, озираясь из зарослей, и осторожной походкой вновь направился к водопою. Но не успел он пройти несколько шагов, как его слух поразил пронзительный клич. Где-то поблизости надрывался голосистый петух. Лев остановился как вкопанный, и его начала бить мелкая дрожь. А петух, словно издеваясь над ним, заголосил еще пуще во всю свою луженую глотку и к тому же принялся носиться по кругу, воинственно потрясая красным гребешком. Из-за высокой травы льву был виден только подрагивающий огненный хохолок, да слышен незнакомый клич: «Кукареку!» Не помня себя от страха и забыв про жажду, посрамленный царь зверей умчался в чащу леса. Видать, и для льва выдаются несчастливые дни, когда все идет шиворот на выворот, и на каждом шагу подстерегают злоключения. Лесной жаворонок. В глухом лесу жил старый отшельник. Он любил тишину, уединение и водил дружбу с лесным жаворонком. Однажды к нему пришли два оруженосца из соседнего замка и попросили оказать помощь их заболевшему хозяину, которому, несмотря на старания знаменитых лекарей, с каждым часом становилось все хуже. Сопровождаемый своим другом жаворонком, старик тут же отправился в путь за оруженосцами, и вскоре его ввели в замок. У изголовья больного собрались 4 лекаря. Они вели между собой неспешный разговор, то и дело озабоченно покачивая головами. «Помочь уже ничем нельзя», – тихо произнес один из них, по-видимому, самый важный. А отшельник, остановившись у порога, не спускал глаз со своего пернатого друга. Жаворонок сделал несколько кругов под потолком, а затем, подлетев к высокому подоконнику, уселся и стал пристально смотреть на больного. «Выздоровеет», — утвердительно сказал старик, наблюдая за птицей. «Как смеет этот мужлан и невежда совать нос в чужие дела?» — разом воскликнули возмущенные лекари. А тем временем умирающий приоткрыл глаза и, увидев перед собой сидящую на подоконнике птицу, попытался улыбнуться. Его щеки постепенно начали розоветь, силы возвращаться, и, ко всеобщему удивлению, хозяин замка промолвил слабым голосом: «Я чувствую себя немного лучше». Прошло несколько дней. Окончательно оправившись после тяжелого недуга, знатный рыцарь пожаловал к отшельнику в лес, желая отблагодарить своего исцелителя. «Не меня благодари, — сказал ему старик, — эта птица тебя исцелила. Жаворонок очень чуток к любой хвори. Коли он смотрит в сторону, оказавшись около больного, надежды на выздоровление мало, и тут уж трудно чем-либо помочь. Если же он глаз не сводит с больного, то тому наверняка удастся побороть болезнь». Своим добрым, участливым взглядом печушка приносит исцеление. И в нашей жизни добро, как чуткий жаворонок, сторонница всего нездорового, уродливого, дурного, предпочитая жить бок о бок с честными, благородными помыслами и поступками. Подобно птицам, вьющим свои гнезда в тенистых лесах и на цветущих лугах, доброта всегда обитает в чутком, отзывчивом сердце.